Прислушивайтесь к тому, о чем исследования не говорят. Яркий пример этого правила я наблюдал в 1995 году во время работы над проектом для подразделения информации, коммуникации и развлечений компании KPMG Пит Марвик. Я проводил интервью с руководителями и финансовыми директорами нескольких основных клиентов KPMG, чтобы выяснить, как они оценивают сотрудничество с компанией в надежде найти важную информацию, которая помогла бы KPMG усилить свои позиции в определенных областях. Все эти люди беседовали со мной очень охотно. Все они много рассказывали о своем сотрудничестве с KPMG, но почти никто не хотел обсуждать конкретные детали. А когда немногие из них начали выдавать интересную информацию, мне пришлось выключить магнитофон и поклясться, что наш разговор не выйдет за пределы этой комнаты. А это совершенно не помогало мне в поисках историй, которые можно было бы использовать в рекламе. Однажды кто-то из тех же самых клиентов, рассказав мне все, что он мог себе позволить, в шутку прибавил: «Если рассказывать дальше, мне придется вас убить». И тогда я понял, что слишком пристально наблюдаю за мечом, за своим мечом. Меня раздражало, что эти люди не отвечают на мои вопросы. Но я упустил тот факт, что в их нежелании отвечать как раз и кроется самый интересный ответ. Компания KPMG хотела, чтобы в ее рекламе шла речь о ее тесных взаимоотношениях с основными клиентами. Но в реальности эти отношения были настолько тесны, что условия конфиденциальности просто не позволяли о них говорить. Поэтому наша рекламная кампания была основана на идее, что она настолько секретна, что ее нельзя никому показывать. Мы придумали объявление с заголовками: «Это сообщение самоуничтожается через 30 секунд. Пожалуйста, прочтите его как можно быстрее. И вы этого не видели, вы этого не читали, надеюсь, мы друг друга поняли». Мы помещали в объявлениях фотографии руководителей компании, как будто сделанные скрытой камерой. Они отворачивались от камеры или закрывали руками лицо, чтобы их не узнали. В объявлениях был указан телефон национального управляющего Роджера Сибони. Официально он будет отрицать, что вы ему звонили. Объявления заканчивались словами: «Здесь по секрету дают хорошие советы». Слушайте глазами. В главе 3 я уже говорил о проблемах, связанных с тем, что люди не всегда говорят то, что на самом деле думают. Эту проблему очень сложно выявить и устранить. И если во время исследования вы сосредоточены только на словах респондентов, сделать это становится практически невозможно. Уверен, со мной согласится любой сыщик. На бумаге показания подозреваемого могут быть очень убедительными, но в личном разговоре самого незаметного движения, позы, единственного взгляда может быть достаточно, чтобы профессиональный следователь понял: этот человек что-то скрывает. В фокус-группах мне часто приходится наблюдать, как во время просмотра рекламных видеороликов люди всем телом подаются к экрану. Их глаза сияют, они смеются, и все это исчезает, как только ведущий спрашивает, что они думают об этом ролике. Улыбка тут же пропадает, и человек говорит что-то вроде: «Я думаю, некоторым этот ролик может показаться обидным». Хотя его невербальное поведение говорит о том, что ему этот ролик вовсе не показался обидным. Ролик увлек его, он понял суть, хотя его комментарии свидетельствуют об обратном. Если люди по-настоящему увлечены беседой или какой-то идеей, им сложно скрыть свои чувства. То же самое происходит, если люди чего-то не поняли, или если им не понравилось увиденное или услышанное. Скрещенные руки, нахмуренные брови, недовольное чирканье в блокноте – все это опасные сигналы, и их нельзя игнорировать, даже если эти хмурые люди утверждают, что идея показалась им хорошей. Если бы мне грозила смерть, но мне бы сказали: «Выбери, в чем больше правды, в том, что люди говорят глазами, позой, или в том, что они говорят словами. Выбери, и ты будешь спасен». Конечно, я бы выбрал первое.